Глава 22. Довольный своим утренним рейдом, я вернулся в госпиталь. У моих коллег в госпитале работало кипело. Люди шли, не обращая внимания на слухи и легенды про обитающего здесь призрака. Похоже, наша поездка в Ораниумбаумскую колонию послужила отличной рекламой. Хоть некоторые продолжали считать, что в смертях на второй день виноваты именно мы, но, учитывая освещение в прессе прошедшего заседания коллегии, таких оставалось немного. Остальные видели в нашей клинике что-то не менее значимое, чем свет в конце тоннеля. Просковья на входе руководила доставкой привезенных продуктов до кухни, холодильников и кладовых. Санитары грузили коробки и корзины на каталке и отвозили по указанным координатам. «Что там с поваром?» – спросил я, подойдя ближе к секретарше и стараясь не угодить под очередной взмах ее руки. «Сегодня придут 3 кандидата», – улыбнулась она, довольная результатом своей работы. «Так что сможем даже выбрать, кто больше по душе». «Ого!» – я восхищенно покачал головой. «А я думал, что будем долго искать. Ты молодец!» «Я знаю!» – снова улыбнулась она и пожала плечами. «Эй, ты куда поехал, дурень? Это в подвал! Там вторая каморка справа, специально для овощей!» Последняя фраза предназначалась молодому санитару, у которого сбился внутренний навигатор. Тот резко развернулся, поставил каталку возле лестницы, взял в руки одну из коробок и побежал вниз. «Зовешь меня тогда, когда повара придут?» — обратился я к Прасковье, снова отвлекая ее от работы. «Да, Александр Петрович», — кивнула она и тут же снова подключилась к продуктовой логистике. «А это сразу на кухню, там второй холодильник для мяса и птицы». Я не стал больше путаться под ногами, а поднялся к себе в кабинет, снял пальто и шляпу и отправился с ревизией учебных помещений. Теперь, когда я полностью распоряжаюсь временем и порядком проведения обучения, решил все сделать немного по-другому. С понедельника у нас начнутся лекции, каждый день в 2 часа до пятницы. За 5 лекций я им более-менее доходчиво смогу рассказать о сути применения тонких потоков. На следующей неделе студенты будут также приходить после обеда, только распределяться между мной и моими коллегами для прохождения практики. 5 дней подряд с 2 до 4 этого достаточно. К тому же они будут нарабатывать навык самостоятельно, на собственном утреннем приеме, чтобы работа их клиники не застопорилась. 3-я неделя – лекции по онкологии, затем снова неделя практики. К этому времени мы наберем достаточно пациентов с новообразованиями. Обухов ведь обещал мне, что кинет клич по всем клиникам и лечебницам, чтобы онкологию слали к нам. Думаю, большинство сделают это с превеликим удовольствием, чтобы самим не связываться. В соответствии с моим планом, через месяц лекари с Рубинштейна смогут убирать новообразование довольно эффективно, несмотря на ослабленное ядро. Кстати, обязательно надо включить в план лекции основы медитации – для проработки ядра и проводящих магические потоки сосудов. Как ни крути, а развиваться все же надо, не стоять на месте. Чем быстрее они восстановят свой прежний уровень, тем легче им будет работать, а соответственно больше смогут обслуживать пациентов с онкозаболеваниями за день. Вполне очевидно, что производительность их труда важна и для финансового оборота клиники, и для повышения здоровья жителей города. Лекционный зал меня радовал каждый раз, когда я туда заходил. Строго, солидно, комфортно. Еще раз перепроверил развешанные по стенам плакаты, все необходимое на месте. Остальные плакаты лежат в шкафу, откуда я смогу достать то, что вдруг потребовалось, в любой момент. На стене большая зеленая доска, запас смело достаточный. При необходимости можно написать значимые фразы, понятия, нарисовать схемы. К приему первых учащихся все готово. Теперь можно спокойно отправляться на обед, после которого запланирован прием до конца рабочего дня. «Александр Петрович, пришли повара. Идемте с ними пообеседуем». Перехватила меня по пути в кабинет Прасковья. Так, обед немного откладывается. Хотя можно устроить смотрины поваров непосредственно возле плиты и пробуя приготовленные ими шедевры. Как раз-таки пообедать, что мы, собственно говоря, и сделали. Да, обед немного затянулся, зато мы выбрали самую расторопную повариху, у которой все ладилось и спорилось, а на тарелке подавались истинно ресторанные блюда. Такое не стыдно будет привести в палату даже самому избалованному пациенту, будь то хоть сам Кораблев или кто-то даже такого масштаба. «Александр Петрович, они уже начинают возмущаться и бунтовать», — с упреком сказала Света, когда я вошел в манипуляционную, с опозданием на 30 минут. «Да я знаю, Свет», — улыбнулся я ей в ответ. «Я же мимо них проходил, успокоил как мог. Давай начинать». «Проходите, кто первый», — сказала она в коридор, приоткрыв дверь, и тут же отпрянула назад от новой волны поднявшегося возмущения. Вот так приличные люди, аристократия, а могут вести себя как шпана в подворотне. Сам виноват, не стоило так долго задерживаться на кухне, теперь сам буду расхлебывать. Взял список записанных на прием пациентов и сам вышел в коридор. Небольшая успокоительная речь с торжественным обещанием не задерживать прием и помощь всем страждущим помогла навести подобие порядка и относительную тишину. Первый пациент вызван в соответствии с записью, никакой же очереди, надо от этого отвыкать. И с первым же пациентом сразу бинго. Не знаю, как сейчас, а когда я учился в институте, меланому называли царицей онкологии, самое злокачественное образование кожи, происходящее из пигментных клеток, меланоцитов. Узнал я об этом, естественно, не в первые секунды нахождения пациента в кабинете. Несколько медленнее. «Добрый день!» – приветствовал я женщину лет 50, широко улыбаясь, надеясь, что моя улыбка хоть как-то сгладит неприятные воспоминания о долгом ожидании приема. «Что вас беспокоит?» По внешнему виду пациентки особо и не сказал бы, что у нее смертельно опасное заболевание. «Ну да, квеленькая немного, но в целом очень даже ничего». «Да вот, господин лекарь, появилась какая-то бяка на животе», — сказала женщина, собираясь с духом, чтобы оголиться перед чужим мужчиной. «Ложитесь, пожалуйста, на стол и показывайте», — сказал я и уступил ей дорогу. Она удобно расположилась, и я нажал на педаль подъемника. Что характерно, оказавшись на манипуляционном столе, пациента сразу забывают про стеснение и предрассудки, словно они остаются где-то возле входной двери. Теперь она совершенно спокойно задрала одежду и обнажила живот. Слева от пупка красовалось черное плоское образование, примерно 2,5 на 4 сантиметра, с изъязвлением в центре, которое незначительно кровоточило. «Вот она, господин лекарь», — сказала пациентка, хотя и так дураку понятно, с чем она пришла. «Около года назад я заметила, что родинка, которая была там с детства, потемнела, потом начала расти, а я сначала не придавала значения, потом все больше и больше, а где-то с неделю, как там ранка появилась, и начала кровоточить. Вот я и решилась обратиться, наконец». «Здорово было бы, если бы вы пришли намного раньше», — начал я, внимательно рассматривая образование. И, заметив испуг на лице пациентки, поспешно добавил. «Но хорошо, что сейчас пришли. Думаю, еще не поздно. Будем лечить». «А что это хоть?» — волнительно спросила женщина. «Это меланома. Рак кожи», — совершенно спокойно ответил я, без прелюдий. Может, я и не прав, но долгие извилистые предисловия иногда пугают больше, чем голые факты. «Рак?» – с дрожью в голосе спросила пациентка. Голый факт произвел на нее неизгладимое впечатление, надо было попробовать издалека. «Это значит, что я скоро умру?» «Не надо делать скоропалительных выводов», – постарался я ее успокоить. «Онкология – это мой конек. Я занимаюсь этим целенаправленно и других людей обучаю лечить новообразование. Так что вы попали по адресу. Будем лечить». «Саван покупать не надо». «Господин лекарь, а сколько мне жить осталось?» Не унималась она. «Я хоть завещание успею написать?» «В 17 томах, не меньше», — хмыкнул я. «Но начинать писать пока рано. Подождем еще лет 50». «Ох, ваши слова, да богу в уши, Александр Петрович!» От волнения женщина часто дышала, лоб покрылся испариной, и она обмахивалась ладонью, как веером. «Так получается, что рак можно победить?» «Можно и нужно», — кивнул я. «Этим мы с сегодняшнего дня и будем заниматься. Для начала я должен просканировать весь организм полностью, чтобы исключить новообразование в других местах». «Вы имеете в виду метастазы?» – спросила пациентка, и ее голос снова дрогнул. «Грамотная, все-то она знает». «И на наличие метастазов тоже надо проверить», – кивнул я, стараясь, чтобы главный акцент стоял не на слове «метастаз». «Так что вы лежите, пожалуйста, спокойно, а я начну». Женщина молча кивнула и легла, ровно разложив на столе руки и ноги и уставившись в выключенную бестеневую лампу. А я начал сканировать все сверху донизу. Чем дальше я продвигался, тем безрадостнее была картина. Очаги от нескольких миллиметров до 1,5 сантиметров нашлись в костях рук и ног, в правой гемисфере головного мозга, обоих легких, тонком кишечнике, а также несколько небольших образований на коже бедер и голеней. Работы непочатый край. Когда удалю все, наблюдение не реже, чем раз в месяц. Новые очаги могут появиться когда угодно и где угодно. Скорее всего, микроскопических метастазов и сейчас великое множество, просто не все возможно разглядеть. Начну так же, как и с супругой Гартмана, с метастаза в головном мозге, который сейчас намного важнее для основного первоначального очага. Максимальная концентрация, тончайший пучок магической энергии проходит между извилинами в борозду, и кратчайшим путем достигает образования, которое медленно начинает таять, превращаясь в жидкий детрит. Он потом выйдет через тонкое оставшееся вмешательство отверстия под мозговые оболочки. Даже если сформируется небольшая киста, не страшно. Но за ней все равно надо будет следить. Следующий этап – первоначальный очаг. Здесь придется действовать более грубо. так как в коже болевых рецепторов хоть отбавляй, то я решил для начала провести местную анестезию. Широко обработал кожу антисептиком и ввел немалое количество анестетика вокруг образования и под него. Немного подумав, прибег к более привычному способу лечения поверхностных новообразований. Света распечатала малый операционный набор. Я иссек образование в пределах здоровых тканей и наложил косметические швы. Почему косметические? Да все должно быть красиво, даже в таких случаях. Окончательное заживление раны с помощью магии и снятие швов. Теперь обработка области рубца и ближайших мягких тканей, чтобы наверняка уничтожить злокачественные клетки все до одной. Теперь отсюда метастазы больше разлетаться не должны. Казалось бы, основное сделал, да? А на самом деле от того, что надо сделать, дай бог, если 2% позади, если не один. Чтобы не путаться, решил пойти сверху вниз. Сначала метастазы в плечевых, лучевых и локтевых костях. Суммарно 1-2, но относительно небольшие, все меньше сантиметров. На их ликвидацию ушло примерно с четверть часа. За дверью начинает снова нарастать гул, но отправлять пациентку домой я пока не собирался. Нашел несколько крошечных метастазов в костях кистей рук, уничтожил. Вовремя заглянул в магическое ядро и понял, что пора закругляться. Продолжить дальше в следующий раз. «Ой, спасибо, Александр Петрович!» — воскликнула пациентка, когда наконец смогла разглядеть аккуратный шрам на том месте, где еще совсем недавно было уродливое и изъязвленное образование. «Так я теперь здорова!» «Не совсем так», — покачал я головой, и в ее глазах появилось разочарование. «Мы в самом начале пути, но движемся к цели уверенным шагом. Само образование удалено полностью, но оно оставило следы практически везде. Множественные метастазы я только начал удалять, но они уходят неплохо. Вскоре уберем все». Женщина нахмурилась, переваривая полученную от меня информацию. Но паники и пессимизма я в ее глазах уже не увидел. «Я поняла, Александр Петрович», — сказала она наконец, вынырнув из размышлений. «Когда мне теперь приходить?» «В понедельник утром», — ответил я. Женщина оделась, вежливо поклонилась, попрощалась и ушла. Когда вошел следующий пациент, я сначала подумал, что он что-то уронил на пол и пытается найти. Голова была максимально наклонена вниз, подбородок прижат к груди. Приглядевшись, я понял, что ничего он не ищет, положение головы вынуждено. «Здравствуйте, господин лекарь», — сказал он, так и не поднимая головы. Со стороны это смотрелось совершенно дико, такого я еще не встречал. «У меня вот с шеей проблемы, голову поднять не могу». «Здравствуйте», — протянул я, обходя вокруг него и осматривая шею. «И давно вы так?» «Примерно недели две», — ответил он и остановился, чтобы дать мне это получше рассмотреть. «У меня проблемы с шеей, в принципе, давно, но раньше она просто болела. Значительное ограничение движений. Голова почти не поворачивалась и не наклонялась, а 2 недели назад попал в аварию. Так-то я целый, был пристегнут, как положено, а после удара о другой автомобиль голова резко дернулась вперед и осталась в таком положении». «Оригинально», — невольно вырвалось у меня. Я приложил руку к шейно-грудному отделу позвоночника, начал сканирование, и следующий вопрос застрял сначала в горле. «А у вас это все дело сейчас не болит?» — наконец я смог я спросить. «Болит, но уже немного меньше», — подтвердил пациент. Кивнуть он не смог бы при всем желании. «Но главная проблема не в этом. Я ведь теперь не могу машины управлять, да и просто нормально жить тоже мешает». «У вас перелом 6-го шейного позвонка со значительной деформацией тела позвонка и, соответственно, оси позвоночника», — выдал я ему свой вердикт. «И это все на фоне длительного хронического воспалительного процесса, вызванного значительную деформацию и сращение межпозвонковых суставов. Вы говорите, раньше лечились по поводу боли в шее?» «Да, конечно, я регулярно ходил к лекарю, в нашу клинику. Он делал пару сеансов воздействия магии, и на какое-то время стихало все, потом по новой. Я и сейчас к нему ходил с новой проблемой. Он боль смог снять, а голова так и осталась висеть». «Это еще вам сильно повезло», — хмыкнул я. «Если бы поврежденный позвонок съехал вперед, он повредил бы спиной мозг, и вы сейчас лежали бы пластом. Из всех движений вам были бы доступны только мышцы лица. Похоже, что этого не произошло за счет сращения межпозвонковых суставов. Не было бы счастья, да несчастье помогло». «И что же мне теперь с этим делать?» — с тоской в голосе произнес мужчина. «Я теперь так и останусь на всю жизнь?» «Нет, не останетесь», — ответил я. «Я это все исправлю. Есть только один отрицательный момент. Для выполнения таких манипуляций нужен мастер души, чтобы погрузить вас в операционный сон. А такой мастер у нас появится только в понедельник. Мы только что открылись, и пока у нас есть некоторые кадровые проблемы, которые мы сейчас решаем». «Тогда мне лучше прийти в понедельник?» — с некоторой надеждой в голосе спросил пациент. «Тогда уж лучше во вторник», — сказал я, вспоминая, сколько планов на начало недели. А еще у Кати это будет первый рабочий день в новой роли. Пусть хоть немного опробует свои возможности в первый день. А сегодня я постараюсь снять запущенное и давно нелеченное воспаление в позвонках. Для этого глубокий сон не требуется. Ложитесь на манипуляционный стол, на живот, с упором на локте. По-другому у вас все равно не получится. Мужчина снял рубашку и лег, как я его попросил. Я просканировал весь позвоночник сверху донизу и утвердился с диагнозом. Снова болезнь Бехтерева. Только теперь акцент больше на шейный и грудной отдел позвоночника. Из-за необычного положения головы я на усиленный кифоз не сразу обратил внимание. Еще одно название этого недуга – анкилозирующий спондилоартроз. То есть из-за выраженного воспалительного процесса в межпозвонковых суставах постепенно происходит их сращение, и движения в позвоночнике резко ограничиваются вплоть до полной обездвиженности. И именно так у него и произошло. Восстановить функцию всех этих суставов практически нереально, но можно хотя бы попробовать. Я плавно смещал поток магической энергии вдоль шейного и грудного отделов позвоночника. Основная цель на сегодня – убрать воспалительный процесс. У меня это получалось, не впервые приходится, но так же, как и у другого пациента с Бехтерева, воспаление уходило очень неохотно. Пришлось пройтись несколько раз, чтобы увидеть существенное затухание. «Пока на этом все, к сожалению», – сказал я после завершения сеанса. «Все остальное во вторник. А чтобы значительно улучшить ваше самочувствие, понадобится длительное лечение. Но об этом поговорим потом, после того, как ваша голова примет нормальное положение». Ему я тоже выделил противовоспалительный препарат от Курлянского, объяснив, как его принимать и зачем он нужен. Заодно об опостыривших, обезболивающих микстурах сможет забыть.